Глава 48. Варя. То, что схватка Лёши с соперником является гвоздем программы, я понимаю по царящему на трибунах напряжению. Невольно заразившись им, я не могу найти себе места. Под кожей зудит, а в районе пупка собирается холод. Неожиданно раздается трехкратный удар в гонг, и в зале меркнет свет. Я хватаюсь за руку Альке. Что происходит? Она не отвечает. А в следующую секунду прожектора вспыхивают ярким светом. «Начинается!» Читаю по ее губам. Ведущие объявляют имена участников следующего боя, почему-то называя Лёшку «деньги». «Деньги?» «Его здесь так называют», — активно кивает Аля. «Мне Лёша рассказывал». «А мне нет, хотя я ведь сама никогда не интересовалась». Первым на ринг выходит соперник Лёхи по фамилии Верхозин. Делает это пафосно, в стиле американских боевиков. Идет вальяжно в халате с накинутым на голову капюшоном. Я вся вытягиваюсь в струну, потому что даже навскидку он раза в полтора крупнее Денишко. «Лёша его уже много раз побеждал», — тараторит Алька на ухо. «Их всегда в пару ставят». Публика гудит. Раздаются выкрики как поддержки, так и проклятий. Кто-то с соседнего сектора орёт. «Размажь его в сопли!» «Кого? Лёшу?» «Фу!» — реагирует на этот выкрик Аля. Я хватаю воздух маленькими глотками, смотрю на ринг. Верхозин эффектно скидывает халат и остается в одних красных шортах. Выглядит, как груда железных мускулов. «Боже, он же убьет Лёшку!» Алька слышит и со смехом мотает головой. «Лёша — чемпион! Он 100 раз его выигрывал! Вот увидишь, он его сделает!» Дергаясь под музыку, Верхозин начинает припрыгивать на месте. В этот момент на ведущую к рингу дорожку выходит Лёшка. Поднимает обе руки вверх и начинает двигаться легкой походкой. В моей груди становится тесно и в горле свербит. Крики толпы, аплодисменты и свист заглушают музыку. Аля в числе многих других соскакивает с места и начинает прыгать, демонстрируя всем свою футболку. На противоположной трибуне кто-то разворачивает плакат с надписью «Деньги чемпион, деньги the best». На Лёшке только черные шорты и боксерские бинты на кистях. Подойдя к Верхозину, он приветствует его рукопожатием, которое тот принимает с явной неохотой. Через минуту начинается первый раунд, и на трибунах воцаряется мертвая тишина. Максимально подавшись вперед, я цепенею. Соперники, медленно кружа по рингу, словно выискивают слабые места друг друга. На лице Лёшки сосредоточенность и невозмутимость. Верхозин то и дело скалится и мерзко сплёвывает под ноги. «Почему они не дерутся?» — шепчет Аля, не отрывая взгляда от ринга. «Так надо». Напряжение нарастает. По секторам идет рябь. Кто-то, не выдержав, начинает свистеть. Наконец, соперник Лёшки сокращает расстояние между ними и выкидывает правый кулак, от которого он уходит. Мое сердце, забившись в самый уголок грудной клетки, мелко дрожит. Ступни и ладони леденеют. Следующий их контакт случается почти через минуту. На этот раз, ударив Лёшку в ребра, Верхозин сам получает в подбородок. «Господи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Молю о том, чтобы Денишко не было больно. Первый раунд заканчивается. Я выдыхаю и, откинувшись на жесткую спинку сиденья, сквозь пелену застывших в глазах слез, наблюдаю за тем, как, стоя в углу ринга, он пьет воду из бутылки. Ловлю каждый жест, чтобы затем бережно сложить их в копилку воспоминаний о нем. «Лёша! Лёша!» — вопит Алька, всомкнутые в рупор руки. «Я тут!» Он слышит, поворачивает голову и безошибочно находит нас взглядом. Сначала смотрит на нее, потом в мое лицо. Я не успеваю поднять руку, чтобы помахать ему, как он отворачивается, потому что начинается второй раунд, еще более напряженный, чем первый. Складывается ощущение, что у Верхозина теряется терпение. Он делает частые выпады, иногда совсем не впопад. Налитые свинцом мои мышцы постепенно расслабляются. Я вижу преимущество Лёшки и понимаю его тактику. Он сознательно играет на нервах противника. Кто-то на трибунах кричит, требуя более решительных действий от него. А я готова им всем собственноручно заткнуть глотки и не мешать ему. «Почему Лёша его не завалит?» — спрашивает Алька шепотом. «Так надо», — отвечаю снова. Второй раунд заканчивается ударом в живот для Верхозина и мстительным пинком в колено для Денишко. «Господи». Отойдя к канатам, он наклоняется и массирует его рукой. Я присасываюсь к горлышку бутылки и перехватываю Лёшкин взгляд. Сильная вспышка в сердце разгоняет по телу жаркую волну. «Лёша, ты лучший!» — кричит Аля, заметив, что он смотрит на нас. Как я и думала, кульминация, апогей и развязка случаются в заключительном, третьем раунде. Верхозин сносит Лёху уже на первой минуте, оттесняет его в угол и несколько раз бьет прицельно в грудь. Тот наносит отвлекающий удар в лицо и выворачивается из захвата. От страха я ору, не слыша собственного голоса. Зрители поднимаются со своих мест, и мне, чтобы видеть то, что происходит на ринге, тоже приходится встать. «Лёша! Лёша!» — верещит Алька. «Гаси его!» Верхозин настигает Лёху в другом углу. Дернув за плечо, пытается свалить его на пол. Но Денишко куда более ловкий и юркий, чем он. Смещается влево, нанеся перед этим унизительную оплеуху по лицу. Аля пищит от восторга. От криков и пронзительного свиста зрителей закладывает уши. Поднявшись на носочки, я смотрю в центр ринга. Кажется, если отвернусь хоть на мгновение, он лишится моей поддержки и окажется в нокауте. Бугай делает резкий выпад и совершает обманный маневр, который Лёха тут же просекает. Уводит тело в сторону, приседает и, бросившись вперед, наносит сокрушительный удар в район КДК. Зал взрывается. «Деньги! Деньги! Деньги!» — скандирует толпа прозвище Денишко. И только Алька, подпрыгивая рядом, верещит. «Лёша! Лёшенька! Лёша! Я с тобой!» Как напильником по воспаленной плоти. Безумно хочется осадить ее, заставить замолчать, потому что это я сейчас должна выкрикивать его имя. Я, а не она. Когда появившийся на ринге рефери останавливает поединок сигналом в свисток и поднимает вверх руку Денишко, я не выдерживаю и кричу вместе со всеми. Лёха стирает пот с лица и ликующе улыбается, а затем, отыскав глазами Альку, подмигивает ей. В моей груди в этот момент что-то с треском рвется. Напряжение, державшее меня весь бой, рассыпается в труху. На языке растекается горечь. «А-а-а!» — визжит подруга, повисая на моем плече. «Ты видела? Видела?» «Нет». «Он подмигнул мне, Варька!» «Не видела». Бормочу под нос самой себе. «Я отказываюсь это видеть. Я категорически отказываюсь это принимать. Я не собираюсь в это верить, потому что мой Лёшка... Потому что он мой. Всегда был только моим. Варька, я такая счастливая!» «Рада за тебя», — хриплю беззвучно.